Глава 13. Оставив машину в одном из переулков, Даффи пошел к дому пешком, проскользнул внутрь и поднялся на помост с органом. Оттуда посмотрел вниз в гостиную. На кушетке сидел Глиазон с пистолетом в руке. Некоторое время Даффи наблюдал за ним и неожиданно крикнул: «Бросай оружие, или я выстрелю!» Глиазон вздрогнул, выронил пистолет и поднял глаза. Держа наготове кольт, Даффи перегнулся через перила. «Где Аннабелл?» «Ее здесь нет», — с трудом произнес Глиазон. Даффи перекинул ногу через перила. «Не двигайтесь, иначе я пристрелю вас. Давно руки чешутся». Даффи спрыгнул вниз на ковер и мягко опустился на колено, затем сел на край стола и ногой затолкал пистолет Глиазона под кушетку. Глиазон по-прежнему сидел, не шелохнувшись. «Нам надо поговорить», — сказал Даффи. Глиазон молчал, лишь едва заметно шевелил губами. «Однажды вы меня уже обманули», — начал Даффи. «Сперва ворвались ко мне, потом к Ольге, все перевернули, Ольгу убили, а убийство решили приписать мне. Неплохо позабавились. Теперь моя очередь». «Совершенно не понимаю, о чем вы говорите», — едва слышно ответил Глиазон. Его равнодушие взорвало Даффи. «Ах, не понимаете?» — крикнул он. «В таком случае выкладывайте свою версию». «Я вам все объясню», — сказал Глиазон. «Только отдайте мне записную книжку. Я знаю, что она у вас, и готов за нее заплатить. Я ведь заходил в Ред Риббон, но вы там почему-то не появились. Тогда я вернулся домой и позвонил вам. Вот и все». Даффи почесал в затылке. «Кто убил Вайдмера?» — спросил он. «Теперь это уже не важно», — Глиазон отвел глаза. «Ошибаетесь. Кто его убил? Отвечайте живо». «Не знаю». Даффи поднял кольт. «Впервые в жизни иду на убийство». Лицо Даффи приняло суровое выражение. «И надеюсь, что не пожалею об этом». Глиазон побелел от страха и пробормотал. «Его убила эта сучка, Аннабелл». В мягком электрическом свете лицо Даффи поблескивало от пота. «Проклятый подонок!» — процедил он сквозь зубы. «Едва не заставил меня совершить преступление». Глиазон в изнеможении откинулся на подушку. «В каких вы отношениях с Аннабелл?» — спросил Даффи. «Она моя жена». Глиазон судорожно вцепился в лацканы куртки, чтобы скрыть дрожь в руках. «Но, клянусь, я был бы счастлив никогда больше ее не видеть». «Вот оно что!» — протянул Даффи. «Значит, это она прикончила и Кэтли, и Вайдмара, и Ольгу». «Кто такая эта Ольга, о которой вы так часто упоминаете?» «А, бросьте». Даффи поднялся. «Присмотрите лучше за своей женой. Эта дама весьма опасна». «У нее не все дома», — сказал Глиазон. «Но мне от нее никогда не избавиться. Сразу прикончит». «Сколько у вас денег?» Глиазон пристально посмотрел на Даффи. «Вы хотели 50, здесь 25». Он вынул конверт и положил на стол. «Вскройте», — приказал Даффи. Глиазон попытался вскрыть конверт, но пальцы не слушались. Тогда Даффи сделал это сам. Спрятав деньги, он вытащил из кармана записную книжку и бросил Глиазону. Тот удивленно посмотрел на Даффи. «А вы думали, я вас обману?» — спросил Даффи. Глиазон принялся лихорадочно листать книжку, а Даффи тем временем вытащил из-под дивана пистолет, вынул обойму и бросил пистолет на стол. Затем сунул за пояс свой кольт и одернул куртку. «Впервые в жизни со мной играют по-честному», — признался Глиазон, глядя на Даффи. «Рано обрадовались», — бросил Даффи. «За этой книжкой охотится Морган. А уж он-то найдет способ отнять ее у вас». «Морган?» — Глиазон порывисто вскочил. «А откуда он о ней знает?» «Пожалуй, я сболтнул лишнее», — сказал Даффи, направляясь к двери. Глиазон стоял посреди комнаты с книжкой в руках, глядя в пол. Открыв дверь, Даффи едва не наскочил на Аннабелл. Дуло пистолета, которое она держала, было направлено ему в живот. Даффи быстро поднял руки, подошел к Глиазон, вынул у него из-за пояса кольт и тихо сказал: «Сюда». Даффи послушно вернулся в гостиную, а Аннабелл последовала за ним. Бледная, со складками в уголках губ, она выглядела постаревшей, только глаза, пылавшие гневом, казались живыми. Глиазон сунул кольт Даффи себе за пояс, вынул у него деньги из куртки и, ухмыльнувшись, сказал: «Весьма сожалею». Даффи не спускал глаз с Аннабелл. «Что ж ты не стреляешь?» — спросил он. «Стреляй, не стесняйся. Попадись ты мне, я бы выстрелил, не задумываясь». «Сядь», — приказала она. Этот приказ пришелся как нельзя кстати, у Даффи дрожали колени, и он охотно повиновался. «Включи радио», — повернулась Аннабелл к Глиазону. Тот удивленно посмотрел на нее и пошел к приемнику. Как только Глиазон повернулся спиной к Аннабелл, Даффи заметил в глазах у нее странный блеск. Она оскалила зубы и немного отвела пистолет. Внезапно Даффи все понял и закричал. В тот же момент прогремел выстрел. Глиазон покачнулся, лицо его исказило гримаса, и он рухнул на пол, потащив за собой приемник. Аннабелл снова направила пистолет на Даффи. «Не двигайся». Даффи взглянул на Глиазона, лежавшего на полу. «Бедняга!» — только и мог он произнести. «Я давно ждала случая избавиться от этого слюнтяя», — сказала Аннабелл равнодушно. «За такие штучки можно угодить на электрический стул», — холодно заметил Даффи. «В самом деле?» — расхохоталась Аннабелл. «Неужели ты до сих пор не понял, в чем суть? В убийстве обвинят тебя, а не меня. Сейчас ты увидишь, как ловко я все обделала». Аннабелл подняла с пола револьвер Глиазона и продолжила: «И заранее радуюсь этому. Скажи только, когда ты будешь готов встретить судьбу?» Она тщательно вытерла о юбку свой револьвер и бросила на пол возле Глиазона. «А вот этим я прикончу тебя, а потом сообщу в полицию, что ты убил Глиазона, а я, защищаясь, нечаянно убила тебя. Прекрасная мысль, не правда ли?» Даффи медленно поднялся. Аннабелл подождала, пока он приблизится, и спустила курок. При этом она оскалила зубы, в уголках губ выступила пена, послышались три щелчка, после чего Даффи выбил оружие у нее из рук. «Я успел вытащить из него патроны», — сказал он. И влепил Аннабелл пощечину. Она отпрянула к стене, медленно сползла на пол и вдруг пронзительно закричала. В этот момент с балкона кто-то спокойно сказал: «Что ты визжишь, как свинья? Ведь тебе ничего не сделали, только дали оплеуху». Подняв голову, Даффи увидел на балконе малыша. «Как спуститься вниз?» — спросил тот. Только сейчас Даффи заметил за спиной малыша Клиффа и Джо с пистолетами в руках. «Придется прыгать», — ответил Даффи и, подойдя к бару, налил себе виски. Аннабелл, прислонившись к стене, наблюдала за происходящим. Малыш перебросил ноги через перила и спрыгнул. При этом он ушиб плечо, чертыхнулся и, подняв голову, сказал дружкам: «Спускайся вниз, Клифф, а ты, Джо, оставайся на месте и стреляй без предупреждения, если эти птички начнут шалить, понял? Одно неосторожное движение с их стороны, и ты стреляешь». Джо перегнулся через перила и посмотрел вниз. «Понял, буду на чеку». Через минуту Клифф был уже внизу. После виски Даффи почувствовал себя бодрее. «Вы, вероятно, не знаете, кто эти двое?» — повернулся он к малышу. «Труп, который валяется на полу, раньше звался Мюррей Глиазон. А эта рыжая, что сидит на полу и демонстрирует свои прелести, Аннабелл». Малыш хихикнул. «Ты войдешь в историю, парень, не так ли?» «Вполне возможно», — ответил Даффи. «Но раз вы уже здесь, может быть, расскажете мне, что будет дальше?» Клифф подошел к Глиазону, обыскал его, нашел деньги и записную книжку, передал малышу. Пока они листали книжку, Даффи повернулся к Аннабелл. «Вы еще пожалеете, что убили Ольгу. Даром вам это не пройдет. Я позабочусь, если даже придется потратить на это всю жизнь». Аннабелл плюнула в него. Даффи замахнулся, чтобы ее ударить, но раздумал: не стоит размениваться по мелочам. Наконец малыш протянул записную книжку Клиффу. «Береги ее, как зеницу ока». Клифф сунул книжку в карман. «Дайте ему еще какую-нибудь игрушку», — сказал Даффи. «Пусть развлекается». «Оставьте парня в покое», — мрачно заметил малыш. «Я его прикончу», — прошипел Клифф. «Слышал?» Малыш посмотрел на Джо, тот ухмыльнулся. «Почему бы и нет? Клифф давно жаждет крови». «Тоже верно. Что ж, валяй, Клифф». Клифф медленно повернулся к Даффи, все еще стоявшему у стены. Даффи весь напрягся. «Дай ему сначала поддыхало!» — крикнула Аннабелл. Клифф и малыш невольно посмотрели в ее сторону. В тот же момент Даффи выключил свет, бросился на пол и откатился в сторону. «Не стрелять!» — раздался в темноте голос малыша. «Полиция нам ни к чему! Встань у дверей, Клифф, а я зажгу свет!» Даффи поднялся на ноги и неподвижно стоял, прислушиваясь к каждому шороху. «Я его пристрелю!» — раздался голос Джо. «Говорю тебе, подожди!» — отозвался малыш. Даффи бесшумно пошел в его сторону, и как только малыш чиркнул спичкой, двинул его кулаком в подбородок, спичка погасла, Даффи отскочил в сторону и наткнулся на стол. Грянул выстрел, и Даффи пулей обожгло руку. У двери Даффи налетел на Клиффа. Тот пронзительно закричал, но в следующий момент Даффи сдавил ему горло и изо всех сил стукнул головой о стену. Клифф сразу обмяк в его руках. «Живо, Джо!» — в панике закричал малыш. Он схватил Клиффа. «Черт возьми!» — отозвался Джон. «Я ничего не вижу!» Даффи тем временем открыл дверь и, прикрываясь Клиффом, выскочил из гостиной. В темноте он нащупал ключ и повернул его. Лишь после этого Даффи облегченно вздохнул, нашел у Клиффа деньги и записную книжку, положил в карман, выскочил на лестницу и, не дожидаясь лифта, стремглав сбежал вниз. На улице было сыро и душно, снова начался дождь. Даффи подбежал к своему Бьюику, рванул дверцу и уже через секунду мчался по улице. Движение было небольшим, и он добрался до Бронкса довольно быстро. Поставил машину в гараж, поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Джилрой сам открыл ему. «Все в порядке?» «Да, но чертовски хочется выпить». Джилрой, как и в первый раз, отвел Даффи в его убежище. Даффи сел на кровать, а Джилрой разлил по стаканам виски, а один протянул Даффи и вопросительно посмотрел на него. Какое-то время Даффи молчал, потом спросил: «Не хотите ли войти в дело?» Джилрой пожал плечами: «Пожалуй, но хотелось бы знать, в чем его суть». «Убит Глиазон. Его только что застрелила жена и попыталась свалить вину на меня. Потом появились люди Моргана. Все это произошло на квартире у Аннабелл, жены Глиазона, где я как раз находился». «Видимо, для них главное вас доконать». «Совершенно верно. Оно и неудивительно, ведь в моих руках ключ к миллионному делу». Даффи бросил на стол записную книжку. Джилрой повертел ее в руках, полистал и, разумеется, ничего не понял. Даффи стал ему объяснять. Джилрой слушал, полузакрыв глаза, потом пожевал губами. «Да», — сказал он, — «вам необходимо быть начеку». «Еще бы!» Даффи стал ходить из угла в угол. «Будь Ольга жива, мы смотались бы с ней куда-нибудь, но теперь я и сам не знаю, что делать». Джилрой снова полистал книжку и сказал: «Далеко вы все равно не ушли бы». «Возможно», — согласился Даффи, — «всего ведь не предусмотришь». «Итак, вы не хотите выходить из игры?» Даффи остановился. «Это зависит от вас». «От меня? Какое я имею к этому отношение?» «Недавно вы предложили мне помощь. Сказали, что у вас есть надежные люди». Джилрой по обыкновению провел рукой по волосам и осторожно спросил: «И как вы себе это все представляете?» Даффи подался всем телом вперед и забарабанил пальцами по столу. «Необходимо выгнать людей Моргана из города», — сказал он. Джилрой задохнулся. «Вы, вероятно, шутите?» — наконец сказал он. «Для такого дела нужны огромные деньги». Даффи извлек из кармана толстую пачку ассигнаций, из другого кармана вытащил 10 тысяч долларов, отобранных у Гуси, и сложил все это вместе. Джилрой с любопытством за ним наблюдал. «Здесь 35 тысяч», — сказал он. «Хватит?» Джилрой нервно дернул воротничок рубашки. «Во всяком случае, это в значительной степени облегчит дело. Кстати, откуда у вас такие деньги?» Даффи аккуратно сложил купюры и опустил в карман. «Сверху упали, как манна небесная. Ну что, принимаете мое предложение?» Джилрой снова налил себе виски, закурил. «Мы еще вернемся к этому разговору. А теперь скажите, что вы собираетесь делать?» «Пока точно не знаю». Даффи подсел к Джилрою. «Во всяком случае, сделаю все, чтобы вытурить банду Моргана из города». Даффи скривил губы в улыбке. «Морган уверен, что я слабак. Так, по крайней мере, он мне сказал. Но я хочу доказать ему обратное». «Так, так. Да, именно так. Но много ли вы успеете? Ведь вас ищет полиция». «Знаю. Поэтому завтра прежде всего позабочусь о протекции». «Кого вы имеете в виду?» «Инглиша». Даффи отпил из стакана. «Расскажу ему все до мельчайших подробностей. Как, по-вашему, защитит он меня от полиции?» «Мысль неплохая», — согласился Джилрой. «Великолепная. Имея поддержку Инглиша, вашу и ваших людей, я справлюсь с Морганом и его молодчиками. Мои люди — это Чип, Шульц, ну и, разумеется, я сам». «Окей. После моего разговора с Инглишем мы соберемся и все обсудим». Джилрой поднялся. «Они бывают здесь около часу. Если до этого времени вы успеете встретиться с Инглишем, мы будем вас ждать». Уже у дверей он добавил: «Но дело это очень нелегкое». После его ухода Даффи хотел снять куртку, но тут в дверь постучали. Пришел тощий и сообщил: «К вам пришли. Какая-то девочка». Даффи снова натянул куртку и вопросительно посмотрел на тощего. Говорю ей, что у нас нет такого, что даже имени я вашего не слышал, а она не уходит. Кажется, назвалась Элис. Давай ее сюда, быстрей. Вскоре тощий вернулся вместе с Элис. «Какая честь для меня!» — воскликнул Даффи и смущенно умолк. «Сэм сказал, где можно тебя найти?» «Нам надо поговорить, Билл. Что ты творишь? Газеты пишут, что ты убил женщину. Не знаю, что и думать». Даффи ласково похлопал ее по руке. «Очень мило, что ты пришла. Садись сюда». Даффи подвел ее к кровати. «Что ты намерен делать?» — спросил Элис. «Сэм мне ничего не сказал». Даффи улыбнулся. «Он ничего не знает». «Послушай, Элис, я не убивал Ольгу. Но кому-то хочется пришить это дело мне. А я за это время заработал кучу денег». Он бросил ей на колени пачку ассигнаций. Элис задрожал. «Убери! Я не хочу к ним прикасаться». «Пожалуйста, дело твое», — обиженно произнес Даффи. Элис положила ему на плечо руку. «Билл, это плохо кончится. Неужели не понимаешь? Брось, пока не поздно». «Послушай», — начал Даффи, пряча деньги в карман. Элис перебила его. «Деньги не главное в жизни. Ты должен пойти в полицию и рассказать все, как было. Мы поможем тебе. Найдем работу. Только брось это дело». Заметив, как заблестели у Даффи глаза, Элис поняла, что уговаривать его бесполезно, и расплакалась. «Я не брошу это дело», — решительно заявил Даффи. «Доведу его до конца. Всю жизнь я жил по чьей-то указке. Теперь с этим покончено. На жестокость надо отвечать жестокостью. Я непременно доберусь до глотки Моргана, смахну, как пыль со стола, всю его банду и его самого, а заодно сыграю для разнообразия роль крупного босса. Что ты на это скажешь?» Элис поднялась и дрожащим от волнения голосом сказала: «Только ради бога, не втягивай в эту историю Сэма». «Прости меня, Элис», — в приливе нежности произнес Даффи, — «и не верь мне. Я просто хвостун. Все гораздо проще». Элис, испытывающе на него, посмотрела. «Я знаю, ты хочешь заварить кашу и принесешь несчастье не только другим, но и себе. И все для того, чтобы потешить свое дурацкое тщеславие. Я не в силах тебя переубедить. Когда все будет позади, приходи к нам, но не раньше. Ты мне был всегда симпатичен, но теперь я боюсь, что возненавижу тебя». Она легонько шлепнула его по руке и вышла. Даффи проводил ее взглядом, закрыл дверь на задвижку, разделся и лег. Полежав какое-то время, он погасил свет и вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким.